Г. Новые чувства. Мастурбация принадлежит только ему. Юноша не вполне осознает, что делать с новым для него половым чувством и как поместить его в общий план жизни, поэтому реагирует на него так, как привык делать с излюбленными чувствами. Мастурбация может вызвать подлинный экзистенциальный кризис. Он может это делать или не делать, и в каждом случае решение принимать только ему одному. А если он это сделает, то он и только он должен отвечать за последствия. Он может испытывать скрытные чувства вины, потому что мастурбация — это грех, страха, потому что, как он думает, она вредна для его здоровья, или неуверенности в себе, потому что он думает, что она ослабит его волю. Все это головные транзакции между его родителем и ребенком. С другой стороны, он может испытывать транзакционные чувства, которые зависят от реакции, воображаемой или реальной, окружающих. Боли, гнева, смущения, потому что, как он считает, у окружающих теперь есть основания смеяться над ним, ненавидеть его или стыдиться его. В любом случае, мастурбация дает ему возможность разместить новое половое чувство среди других, к которым он привык с детства. Но он учится и большей гибкости. От одноклассников и учителей он получает разрешение испытывать другие чувства, те, которым его не научили дома, а также сдерживать их. Оказывается, далеко не все тревожатся из-за того, что волнует его родителей. Переключатель в системе его чувств постепенно отделяет его от семьи и сближает с ровесниками. Он приспосабливает свой сценарий к новым ситуациям и делает его более представительным. Он может даже сменить свою роль от полного неудачника до частично победителя или хотя бы непобедителя. Если у него сценарий победителя, он обнаруживает, что для этого нужна определенная объективность. Теперь он оказывается в ситуации соревнования, и победа не приходит автоматически, а только после необходимого планирования и работы. И он учится принимать нечастые поражения без потрясений.